18. Стоял яркий солнечный день, но было очень холодно. Ринтон в сопровождении доктора спускался к причалу. Тускло блестела ледяная вода, порт был непривычно тихим. У первого причала высилась громада парохода «Анадырь», черный корпус и белые надпалубные постройки. Возле ворот порта Ринтон попрощался с доктором. «Скажешь вахтенному, что от доктора Мухина», еще раз напомнил Ринтону доктор. «Напиши, когда приедешь в Йен». «Ну, прощай». Мухин крепко пожал Ринтону руку. «Большое спасибо за все, доктор», взволнованно сказал юноша. «Я никогда не забуду вас». У трапа толпились пассажиры. Тяжелые тюки лежали на сетке возле носовой стрелы. На палубе стоял человек в морской форме и проверял у пассажиров билеты. Ринтон положил чемодан на землю и присел на него. Около часа длилась посадка. В этом году, как и в прошлом, было много отъезжающих на большую землю, или, как они говорили, на материк. Многие из них всю войну проработали на Чукотке, стосковались по теплой родной земле, по большим деревьям. «Эй, парень!» Ринтону с палубы парохода махал человек в морской форме. Ринтон поднял чемоданчик и направился к трапу. «Я от доктора Мухина», — храбро объявил он, ступив на палубу. «Пройдите в капитанский салон». Ринтон почесал затылок. Он не знал, что это такое. Моряк окликнул проходящего мимо матроса и велел отвезти Ринтона. Они пошли по узкому коридору со множеством дверей. Медная ручка каждой двери ослепительно блестела. Во всем чувствовалась настоящая морская аккуратность. Капитанский салон представлял собой обширную каюту с мягкими диванами и большим овальным столом посередине. Круглые иллюминаторы отражали солнечные блики на белом потолке каюты. В шкафу из темного дерева за стеклом виднелись корешки книг. «Подождите здесь», — сказал матрос. «Я доложу капитану». В ожидании капитана Ринтон подошел к книжному шкафу. Среди книг на русском языке виднелись корешки томов на иностранных языках. «Здравствуйте, чукотский Ломоносов!» — раздался голос сзади Ринтона. Толстый ковер заглушал шаги капитана, и он неслышно вошел в салон. Ринтон поздоровался. «Идем на мостик», — пригласил капитан. «Скоро будем отшвартовываться». Капитан встал у окна, открыл его. Рядом с рупором встал его помощник. Раздались слова команды. Причем капитан молчал, командовал помощник. Ринтон стоял сбоку и разочарованно наблюдал за капитаном. Чтобы не мешать, он незаметно вышел на палубу. Отсюда, с высоты, Было очень интересно наблюдать за отходом корабля. Пароход медленно, словно нехотя, оторвался от причала и задом попятился в сторону. Затем замедлил ход, остановился и еле-еле двинулся вперед, одновременно поворачивая с носом к выходу из бухты. Совсем рядом прошло гидрографическое судно «Темп», несколько барж и буксирных катеров. А Надырь, не спеша, на малом ходу выходил из бухты. Прошел мимо мигалки, маяка у левого берега. Поворот, и пароход обогнул мыс. Ринтен оглянулся назад. Ни одного домика Гувреля не было видно, а впереди расстилался океан. Прилипшие к бортам пассажиры молча прощались с Чукоткой. По железным ступенькам трапа Ринтен спустился на нижнюю палубу и пробрался на нос. Перегнувшись через фальшборт, он долго, пока не закружилась голова, смотрел, как все быстрее и быстрее резал воду нос корабля. За кормой запенилась проложенная пароходом дорога. Ринтен ходил по кораблю, наблюдал, как укрепляли счетчик лага, похожий на будильник, опускали на подставки грузовые стрелы. Берега Чукотки покрылись уже синей дымкой, когда Ринтена разыскал матрос и сказал, что капитан зовет его к себе. В капитанском салоне был накрыт стол. За ним уже сидели несколько человек, и капитан без кителя в белой рубашке. «Садись, будем обедать», — пригласил капитан. За едой капитан расспрашивал Ринтена о его жизни. «Доктор говорил, что вы собираетесь в Ленинград. После окончания педагогического училища обязательно поступлю в университет», — ответил Ринтен. «А кем вы хотите стать?» — спросил помощник капитана. «Я еще не решил», — покраснев, ответил Ринтен. «Как же так?» — удивился капитан. «Пора выбрать дорогу в жизнь. Почему бы тебе не стать моряком? Ведь чукчи — прирожденные моряки. Между прочим, в Ленинграде есть учебное заведение, которое готовит специалистов Арктического флота. Наш старший механик Василий Степанович – выпускник Арктического мореходного училища, а теперь вот здесь работает». «Я уже был моряком», – ответил Ринтен, – и тут же поправился, правда, на маленькой шхуне. «Тем более», — убежденно сказал капитан, — «и опыт, значит, есть». Ринтену очень не хотелось огорчать этих людей, поэтому он ответил: «Я подумаю». «Надо обязательно над этим поразмыслить», — продолжал капитан. «С каждым годом увеличиваются перевозки для Чукотки. Работа здесь для непривычного человека трудная». Капитан пододвинул Ринтену второй стакан с компотом и, лукаво подмигнув, сказал: «А ведь было бы здорово! Подходит к Кулаку белоснежный быстроходный турбоэлектроход и встает на рейде. С берега опускают вельбот.